Глава 21. Необходимость в сильной команде, чтобы охотиться на опасных монстров, у меня уже назрела. Дело было в том, что я планировал и дальше повышать свою выживаемость. Существовало одно снадобье, что, будучи однажды выпито на постоянной основе, повышало крепость костей процентов так на 30, по меньшей мере. Иметь крепкие кости — вещь важная для портального охотника. Можно прыгать с большей высоты, не боясь переломать ноги. Меньше шансов сломать что-то, неудачно упав в бою. Ну и понятное дело, монстры бывают очень шустрые, и в схватке с ними приходится иногда полетать от их ударов. В этом времени рецепт данного эликсира был еще неизвестен. Для того, чтобы создать такое снадобье, нужно было собрать кучу компонентов. Часть можно было купить в лавках, хоть и цены на некоторые ингредиенты были высоки. А вот часть нужно было добывать в порталах, потому что эти ингредиенты содержались в тех органах монстров, которые сейчас отсутствовали в продаже. Их считали бесполезными для любых целей в алхимии или артефакторике. Вот портальные охотники и не считали нужным брать их на продажу, оставляя гнить в локациях. Как назло, все три вида монстров, у которых я мог раздобыть такие потроха, были слишком серьезными для того, чтобы я мог на них охотиться в одиночку. Так что моя идея заключалась в том, чтобы собрать команду, которая поможет мне с этой задачей. Естественно, кроме этого, мы еще и хорошо заработаем. «На каких монстров собираешься охотиться?» — спросил Бритер. «Нужны такие, которых мы потянем». «Только на тех, которых сможет осилить крутая команда из лучших местных охотников», — сказал я. «В данный момент меня интересуют Верги, Детроксы и Харрары». «О первых двух знаю, а Харрары — это что за зверь такие?» — спросил Бритер. «Стайные монстры. Зачатки интеллекта, очень хитры. Охотиться на них приходится под землей. Нужно минимум 5 человек, чтобы промышлять их относительно безопасно, причем самых крутых». «Скажу честно, моя команда не потянет первых двух», — ответил мой собеседник после пары минут размышлений. «А про этих хараров мало информации. Нужно разузнать побольше». «Ничья отдельно взятая команда не потянет», — согласился я. «Смысл в том, чтобы собрать самых лучших охотников. Вот ты, к примеру, однозначно относишься к их числу. И не подумай, что я подмазываюсь к тебе. Я собирал информацию. Также нам нужны еще скала и клык, а вот кого взять пятым, не знаю. Тут нужен твой совет, если решишься». «Про скалу и клыка это ты прав», — согласился Бритер. «Лучший из лучших. Кто бы тебе ни рассказывал, он хорошо информирован». «Постой-ка. А это не Зейла ли была?» «Нет, не Зейла», — рассмеялся я. «И почему, я не буду комментировать». «Да ясно почему. Оказавшись наедине с такой девушкой, последнее, что захочешь делать, так это справки наводить», — понятливо хмыкнул Бритер. «Да и Зейла клыка на дух не переносит. Поссорились где-то с полгода назад». «Это из-за той истории со шляпой?» — ляпнул я, не подумав. «Мне про нее скала в будущем рассказал, а я и забыл, что про нее мало кто еще здесь знает. Расслабился как-то. И понятное дело, почему. Мы идем с Бритером, тем самым Бритером, который многому меня научил и которому я привык безоговорочно доверять». Бритер аж остановился, снял шляпу, почесал голову, выдрузил шляпу на место. «Слушай, ратник, ты меня пугаешь», — сказал он. «Что-то ты слишком много знаешь про нашу компанию. А я вот знать не знаю, кто ты такой. Помимо того, что боец хороший, а значит, на ищейку легавых не похож. Если бы не это, я бы уже отдал тебе деньги, коней и посоветовал по-хорошему забыть дорогу в три топора, если жизнь дорога». Поняв, что и в самом деле Бритер на грани того, чтобы со мной порвать все отношения из-за моего болтливого языка, я снял маску и сказал: «Давай я представлюсь. Только просьба, чтобы все сказанное осталось между нами. Я Эйсон из Дакты. Это провинциальный город в 2 неделях езды отсюда. Ношу маску, потому что нажил серьезных врагов и не хочу давать им лишний шанс на то, чтобы сквитаться со мной. Поэтому вынужден ходить на охоту только по ночам и собирать информацию обо всех, прежде чем вести с ними дела. Я не бандит, не вор, просто так получилось. Но я амбициозен, знаю очень много. Хочу сколотить крутой клан, в котором каждый, кто войдет в него, получит шанс на самые невероятные подвиги и славу. Но большие деньги и девушки приложатся». Выслушав меня, Бритер хмыкнул, потом сказал: «Сдается мне, что говоришь ты искренне. Я получше многих понимаю, что не обязательно быть преступником, чтобы нажить могущественных врагов. Мой покойный батя... Ладно, проехали». Мы снова пошли по дороге, я надел маску обратно. «Из тех порталов, на которые ты нацелился, какие самые денежные?» — спросил Бритер, давая мне тем самым понять, что нормальные отношения восстановлены. «У меня есть полноценная стратегия охоты на каждый из видов тварей, что самое ценное, как сам понимаешь», — сказал я. «Особенно это важно в отношении харраров. Они самые непростые ребята. По какой специализации должен работать 5-й участник отряда?» — спросил Бритер. «Для всех 3 локаций пригодится еще один спец по дистанционной атаке». «Тогда Зейла подойдет», — кивнул Бритер. «Она хороша в метании дротиков. До 40 метров попадает великолепно». «И с 2 магами, способными активировать артефакты перед запуском, она сможет работать очень эффективно», — согласился я. «Ты и это знаешь про скалу», — покачал головой Бритер. «А что рассказали про меня?» «Любитель женщин, дуэлянт без удержу, хороший товарищ. С тобой за спиной можно чувствовать себя в безопасности». Бритер хмыкнул после такой характеристики, но видно было, что остался ей доволен. «Нам помимо стрел и дротиков для точечных ударов понадобится тяжелая артиллерия в виде копий с ударными артефактами», — перешел я к делу. «Я возьму на себя изготовление и заполнение их маной против 2 видов монстров из 3. Понадобятся также заранее заготовленные связки копий с артефактными наконечниками. Кидать нужно будет минимум по 5 штук. Лучше всего заранее потренироваться бросать такие. Из-за веса траектория полета необычная. Ну и неплохо научиться прятаться за укрытиями после броска на близкой дистанции». «Для нас дело новое. На копья с разрывными артефактами мы раньше не замахивались. Цены на артефакты и стоимость заполнения их маны чрезмерны. Значит, твоя доля добычи будет выше обычной. Сильный разлет осколков у твоих артефактов?» «У моих нет. Стараюсь брать свое энергией взрыва. Использую самое мягкое дерево для заготовок». «Умно», — согласился Бритер. В этот момент я понял, что вокруг происходит что-то неладное. Какой-то подозрительный звук сзади, как будто кто-то старается неслышно передвигаться, не вызывая подозрения. И похожий шорох спереди. Один услышанный странный звук может быть случайностью. 2 ночью на улице, вряд ли. «Бритер, твой дом еще далеко?» — спросил я. «Да 5 минут осталось», — ответил он. «Можем не успеть добраться до нападения», — сказал я. Он все понял. Что-то грабители совсем обнаглели. «Шустрить в районе нашего самого крупного кабака», — сказал он с чувством, проверяя, легко ли выходит меч из ножен. «Вроде мы их отучили так делать, да, видимо, память короткая». Про это мне много кто в будущем рассказывал. Что как-то, когда терпение у портальных охотников из-за серии грабежей в районе кабака лопнуло, Они устроили множество засад в округе и вырезали 4 банды грабителей за одну ночь. Никому же не хочется, возвращаясь пьяным с дружеской попойки, попасть в руки криминала. После этого бандиты поняли, что устраивать разбои в этом районе себе дороже. И тут установился мир и порядок. Неожиданным для портальных охотников эффектом стал резкий рост цен на жилье из-за возросшей безопасности, что со временем привело к тому, что многие из них были вынуждены съехать с арендованных квартир. В результате через несколько лет «Три топора» перестал быть их любимым кабаком. Им стал развеселый Джерка, совсем в другой части города. Мне, когда они это рассказывали, было странно такое слышать. Зарабатывало большинство портальных охотников совсем неплохо, по меркам даже столицы. Я не понимал, почему бы им не скопить денег, да и не купить себе жилье, вместо того, чтобы снимать дома. Немного смущаясь, мне объяснили, что дело в традициях. Среди охотников было распространено поверье, что деньги копить опасно, может закончиться удача. Мол, только начнешь скупать недвижимость или делать вклады в банки, тут тебе и встретится высший демон или другая непреодолимая угроза, на которой и закончится твой жизненный путь. Поэтому все заработанное в порталах можно и нужно спускать. На выпивку, девочек, праздники, позволяя себе только траты на хорошее оружие и лошадей. Ну а если уж тебе везло, и ты доживал до преклонного возраста и решал выйти на пенсию, то все, кто был в кабаке в тот день, скидывались такому охотнику на нее. Обычно хватало на то, чтобы купить небольшой доходный дом, бордель или кабак, дававший средства к существованию. Но в порталы с этим охотником, даже если вдруг у него просыпалось желание вернуться в строй, больше никого было не заманить. Считалось, что удача его закончилась, и его компания в вылазке смертельно опасна. Идти мы продолжали, как ни в чем не бывало. Нельзя было дать сигнал тем, кто нас отслеживал, что мы заметили угрозу. «Может, и не грабители, может, за мной пришли», — высказал предположение я. «Помнишь, я говорил про свои проблемы?» «Да мне без разницы. Это наш район, и никому тут шустрить не позволено», — тихо, но зло сказал бритер. «Да, ты был прав, за нами кто-то крадется. А вот спереди никого не слышу. Но если что, мои задние, а твои те, что появятся спереди». Я даже не успел ответить, как ситуация прояснилась сама собой. Короткий топот, и на улице, не таясь, больше появилось 5 мужиков в черных масках. 3 спереди, 2 сзади. Тот, что стоял по центру перед нами, сделал шаг вперед. «Ты длинный», — сказал он, обращаясь к бритеру, — «нам не нужен. Можешь идти. Нам только хромой пацан». Да говорить он не успел. Бритер развернулся, и метательный нож полетел в одного из тех, что сзади. Нисколько не сомневаясь в его способности сладить с 2 противниками, я атаковал пришедшихся на мою долю бандитов спереди. Послал воздушное копье в того, кто стоял справа. Он мне инстинктивно показался самым опасным. И выстрелил из самострела в того, кто стоял слева от говорившего. Попал в обоих, больше опасности они не представляли. Уронил разряженный самострел на землю и, выхватив меч, шагнул к тому, что предложил бритеру уходить. В тот же момент услышал, как тренькнула тетива самострела, такого же, судя по звуку, как у меня. Сам припал к земле, почти упал на нее, но успел скостовать воздушный щит со стороны звука в направлении бритера прямо перед ним. Не ошибся. Стреляли именно в него. Стрела со звоном отрикошетила от щита в сторону. Не дожидаясь 2 выстрела, запустил огненный шар на звук в окно 2 этажа, откуда и раздался выстрел. Шар еще не долетел, как единственный оставшийся спереди враг уже подбежал ко мне, занеся большую дубину. Стало полностью ясно, что я нужен нападавшим живым. И стреляли в бритера, и с дубиной нападают, чтобы оглушить, а не убить. Под звук взорвавшегося огненного шара, порадовавшего меня еще и коротким скриком, я откатился в сторону, избежав удара дубиной, после чего рубанул мечом, показавшимся в пределах доступа, ногам врага. Меч проскрежетал по костям его голеней. Вскрикнув от боли, нападавший отскочил в сторону. Вскакивая на ноги, я запустил в него свой меч с таким расчетом, чтобы рукоятка угодила ему в лицо. Получилось. Мужик рухнул навзничь, не издав ни звука. Нокаут. Бритер к тому времени уже успел зарубить своего противника и примчался ко мне, совсем не запыхавшись. Он был в прекрасной форме, и из-за такого короткого боя даже и вспотеть бы не успел. «Спасибо, что поставил щит перед стрелой», — сказал он мне. «Не стоит, но хитрые оказались. Заранее посадили тут шестого с самострелом. И вели нас до него», — сказал я. «Кстати, было бы неплохо убедиться, что он мертв». Ни слова не говоря, бритер метнулся к дому, выламывая ударом ноги калитку в заборе. Там было темно из-за деревьев, и я не увидел, только услышал спустя несколько секунд, как треснула выбиваемая плечом дверь. Не беспокоясь за него, быстро обыскал двоих убитых. Их кошельки перекочевали ко мне. Проверил, жив ли главный, хотя и знал, что таким ударом вряд ли можно кого-то убить, но мало ли. Он был без сознания, но дышал. Забрал у него кошелек, избавил от двух кинжалов. Того, что был на поясе, и того, что был в голенище сапога. Раздался новый звук из того самого окна, откуда стреляли. На улицу упало тело. Проковылял к нему, обшарил, кошелька не обнаружил. Значит, бритер ведет себя правильно, не выкидывает труп, пока не взял добычу. После раздавшегося топота ног по лестнице из дома появился бритер с трофейным самострелом в руках. «Был только один, ты его подранил. Я добил и потушил пожар», — сообщил он. «Хорошо», — кивнул я. «Поможешь дотащить их главаря до твоего дома? Нужно с ним кое-что обсудить». «Легко», — сказал бритер, и, наклонившись, взвалил оглушенного бандита на плечо. Я перезарядил самострел и пошел за ним. На улице царила тишина. Никто не спешил интересоваться шумом боя. Грабят, убивают, ну и что? Это не дело горожанина, сидящего у себя дома. А ночная стража обычно попадается только тогда, когда в ней нет никакой нужды. До дома бритера добрались без новых приключений. Я подхватил тело главаря, пока мой друг открывал замок. Наш пленник так и не пришел в себя. «Хорошо ты его приложил. Не факт, что вообще очнется», — сказал бритер, снова подхватив его на плечо и занося в гостиную. «Так, сброшу его на ковер. Он старый. Давно пора от него избавиться». И, не деликатничая, обрушил свою ношу на пол. Руки мы его связывать не стали. Я рядом. А он точно не маг, чтобы чем-то удивить меня, что я не смогу предотвратить. Выложив конфискованное у нападавших имущество на стол, стал открывать кошельки и высыпать монеты из них на стол. «Ну ты жадный до трофеев», — усмехнулся бритер. «Это да. Но не только в этом дело», — ответил я, — «пытаясь понять, кто именно за мной охотится. Пока мне все нравится. Если бы этих шестерых наняли, то у них бы точно было полно в кошельках золотых монет». Вряд ли бы успели аванс растратить. А у этих так, чепуха из серебра и меди. «И что это значит?» — удивился бритер. «Значит, скорее всего, они действовали по собственной инициативе. Что-то слышали про хромого парня в маске и про то, что за него награду дают. И решили сами захватить подходящего по описанию, чтобы предъявить тому, кто ищет, в надежде получить хорошие деньги». Бритер наморщил лоб. «Ну да, что-то в этом роде получается. А, у меня же тоже есть три кошелька. Давай посмотрим, что в них». Брошенные им кошельки звякнули, упав на стол. Монеты из них я высыпал отдельно. Не моя все же добыча. Туда же он положил и все остальное, что снял с нападавших. «Ну, видишь, то же самое, всякая мелочевка». С облегчением выдохнул я. Судя по другим трофеям, все верно. Кинжалы среднего качества. Ни один охотник с таким в портал не пойдет. Самострел очень старый. Никто бы не стал нанимать таких жалких исполнителей. Явно это их инициатива. И это значит, что про то, что я шляюсь в этом районе, никто влиятельный не в курсе. Ну а если это так, и за хромого парня в маске объявлена награда, тебе надо что-то делать, чтобы снова не оказаться в такой ситуации, — покачал головой бритер. Почему бы тебе не ездить на лошади, чтобы не привлекать внимание своей хромотой? — Ты прав. Что-то я расслабился, — признал я. Так и делал у себя в провинции, а тут что-то перестал. — Это кого ж ты так разозлил, что за тебя аж в самой столице готовы деньги заплатить? — удивился бритер. Ответить я не успел. Пленник застонал и резко сел. Нос у него был разбит рукояткой меча, под правым глазом налился синяк. Взгляд сфокусировался на нас. И только после этого он испугался.